Глава 5. После той истории Анзор со своими дружками, казалось, оставил меня в покое. Да и в целом одноклассники стали относиться ко мне как-то более спокойно, что ли. Не было больше ни смешков, ни подколов, ни перешептываний. Казалось, я просто стала одной из... не белой вороной, а совершенно обычной девчонкой. Алмаз больше не проявлял в отношении меня совершенно никакого интереса. Как не здоровался раньше, так и продолжал не здороваться. Просто не чувствовать меня, не замечать. И мне уже даже стало казаться, что заступился он за меня тогда просто из жалости. Будь на моем месте бродячая кошка, и глумись над ней Анзор, он бы тоже встрял, не иначе. А вот ситуация с платьем и тутовником все-таки удивляла. Конечно, все указывало на него, но, глядя из-под тишка на его совершенно равнодушное, каменное выражение лица, полный игнор в мою сторону, скорее было предположить, что это чья-то злая шутка. Может, и вправду кто-то прикалывался надо мной. Увидел со стороны, как кто-то трусит на меня тутовник, да и решил развести, посмотреть на мои красные от смущения и наивных иллюзий щеки, сделав так, чтобы я решила, что это алмаз. Прошло больше месяца с начала учебного года. В горы потихоньку и украдкой пробиралась терпкая прохлада со свинцовыми облаками и дурманящим воздухом, пропитанным примесью аромата костров, прелой листвы и позднего урожая. Дни становились короче, вечера длиннее и все более зябкими. В тот день у матери было высокое давление. Она слегла еще в обед. Я поняла, что она снова приболела по запаху корвалола, ударившему в нос с самого порога, как только я пришла в обед со школы. Зашла в комнату, тонометр на кровати, высоко задранная перьевая подушка, бутылка горячей воды под икрами. «Мам, ты отдыхай! Я схожу сама, помою полы сегодня!» — тихо сказала я. Мать дернулась. Она маниакально не позволяла мне заниматься ее работой. Не хотела допускать меня до дела, которое считала постыдным, и сама бы никогда до него не опустилась, был бы у нее хотя бы малейший выбор. Нужда — страшная вещь. Она меняет человека, подобно тому, как твердая, суровая почва искривляет корни больших деревьев. Эти изменения постепенны, но они уродливы и необратимы. Она так и не согласилась, чтобы я пошла вместо нее. Но усталость и упавшее, наконец, давление сделали свое дело. Я услышала тихий мирный сап и решила воспользоваться ситуацией, пока она спит. Выскочила из дома, наспех натащив на голые ноги резиновые сапоги и накинув шерстяной платок на голову. Был 9 час вечера, зябко и сыро. Намыв пол до блеска, я выжила тряпку, поставила швабру в техническое помещение и пошла домой. Жизнь горцев подчинена суровым здесь законам природы. Мы как животные. Зарождается рассвет, и мы на ногах. Накрывает ночь, и мы должны спрятаться по своим норам. Идти было страшно, чего уж греха таить. Я шла и думала, что моя бедная мать преодолевает этот маршрут каждый день. А путь ведь по сельским меркам не близкий. Школы и наш дом были почти на противоположных сторонах селения. И почему мать давно не плюнула и не уехала на родину в Краснодар? Я часто задавала сама себе этот вопрос. Даже как-то спросила об этом в сердцах тетку, но та судорожно начала дергаться, жеманно смеяться и быстро переводить тему. Это только потом я догадалась, что матери попросту некуда было возвращаться со мной. Отчий дом был давно продан за копейки. А тетка жила со своей семьей, и никакая сестра с балластом в виде меня ей в ее жизни нужна не была. Наверное, будь мать посмелее, она бы что-то придумала, рискнула бы. Уехала испытывать судьбу в большой город, как тысячи других. Но не каждый человек способен на глобальные перемены. Кто-то выжимает из своей жизни максимум, а кто-то способен выжать только грязную воду из старой серой тряпки после мытья ободранного пола. Его тень возникла из ниоткуда. Я невольно ойкнула, испугавшись и не сразу признав алмаза в широкоплечей фигуре, надвигающейся на меня. «Ты что шатаешься по улицам так поздно? Приключений мало на одно место?» И снова этот хриплый голос. И какой-то упрек, укор в мой адрес. «Алмаз!» Сама не поняла, как это я вообще осмелилась произнести его имя. А он в этот момент как-то хрипло выдохнул. «Это ты?» «А что, другого хотел увидеть?» Навис надо мной грозно, смотрит в глаза, глядываясь сквозь темноту. А я тону в блеске его огромных глаз. и сердце останавливается. И знать бы мне тогда, что это такое. Я это маме помогала, ей не здоровится, пол мыла за нее. А он берет меня за руку, трогает кожу своей мозолистой грубой рукой. Меня простреливает насквозь, от макушки до пальцев на ногах. «Не для твоих ручек это хлорка, Лала», — так нежно и так серьезно говорит. Словно от одного его слова я смогу изменить эту свою поганую жизнь и больше никогда не вспоминать про проклятое поломойство. И самое смешное, что в тот момент мне действительно казалось, что смогу. Порывисто вырываю свою руку из его захвата, а он за плечи берет и меня ведет от этого его прикосновения. Голова кружится, словно дурман в нее ударил. «Как засватаю тебя, никаких больше тряпок, Лала. Не позволю больше». «Засватаю?» В голове все клинит от его слов, а сердце стучит в горле, готовое вот-вот выпрыгнуть наружу. «Моя женщина полы мыть не будет по школам», — приближается к моему лицу. Губы почти у моих губ. И я как загипнотизированная, а потом вдруг прихожу в себя, отталкиваю его. «Что я творю? На улице? Любой может увидеть. Не хватало еще, чтобы меня гулящие позвали. После такого позора клейма уже не избежать. Ты сначала за сватой, а потом с поцелуями лезь. Тоже мне, Ромео!» Резко выпалила и побежала домой. На следующий день с утра по дороге в школу на пятачке меня караулил Анзор. Подбежал, как шакал. Стоило мне только приблизиться к развилке двух перпендикулярных улиц, которые мы почему-то называли пятачок. Очень любили здесь собираться пацаны и поддразнивать мимо проходивших девчонок. Даже сварганили себе некое подобие стола с лавками, чтобы удобнее было сидеть и грызть семечки себе под ноги. Ненавидел это место. Столько пошлых комментариев я собрала, пока вынужденно ходила мимо него годами. «Сумку дала!» — быстро выпалил он, буквально вырвав у меня из рук портфель. Я не сопротивлялась, только потому, что даже желания вступать с ним в пререкание сил не было. Идем молча. Я впереди, он сзади. Чувствую, как прожигает у меня в спине дырку своим взглядом. Маршрут не близкий, и я машинально иду дорогой, которая почти вдвое короче и вдвое менее приятна. Она проходит через старое кладбище и полузаброшенный после сошедшего оползня квартал. Под ложечкой предательски сосет. Как же мне избавиться от его компании? У кого помощи попросить? По дороге, как назло, никто не попадается. Все, как правило, другим маршрутом идут. Это я сглупила, решила, чтоб побыстрее. Мы почти пришли, я уже готова была вздохнуть с облегчением. Всего пару десятков метров и свобода. Но не тут-то было. Анзор тоже понимает, что скоро я освобожусь от его назойливого присутствия и предпринимает очередную отчаянную попытку навязать мне разговор с ним. Как только доходим до узкой улицы шириной в два человека, не больше, почти на подходе к школе он хватает меня за руку и заталкивает в один из глухих переулков. Там темно и душно, пахнет коровником. Свет сюда почти не проникает от грозно нависающих крыш старых домов. Страшная эта часть села, старая и забытая. Обычно я стараюсь обходить ее стороной. Как-то не смешно это все стало. Я порываюсь закричать, а он закрывает мой рот рукой. «Тихо, тихо, русалка! Я больше больно не сделаю, обещаю!» Гладит меня теперь шершавыми пальцами по щеке, смахивает непроизвольно появившуюся слезу. «Что же ты делаешь со мной, русалка? Думаю о тебе целыми днями. И откуда ты вдруг взялась такая красивая? То моль была невзрачная, костлявая, а как уехала к своим русакам, словно подменили тебя. Пацаны все уже голову посворачивали, и этот все время вокруг тебя вертится. Только не достанешься ты ему, русалка. Моя ты будешь. Еще раз увижу тебя с ним, скину тебя в реку, поняла?» Больно схватил за талию, шарит по телу, а я пытаюсь изо всех сил заорать через его сильную руку, зажимающую мне рот. Кусаю его, что есть мочи. Он шипит. «Ах ты, дрянь! Как прихватила!» «Горячая!» — снова переводит на меня глаза. «Недобрые, светящиеся каким-то голодом. Наступает на меня, а я не знаю, что делать. Скулю, как трусливая собачонка. Потому что не обнаружат меня — конец моей чести. Обнаружат — тоже конец. У нас разговор с женщинами короткий. Сама спровоцировала, сама виновата. За приличными девушками пацаны не волочатся». Он опять появился из ниоткуда. Просто схватил Анзора за шею и опрокинул в грязь. На секунду мне показалось, что он ему шею свернул. Но мой горе-поклонничек начал бултыхаться в грязной луже, как свинья, показывая, что живее всех живых. На следующий день после того, как алмаз отбил от меня Анзора в первый раз, я увидел этого шакала в школе с огромным фингалом под глазом. Знала, это ответка алмаза за меня, за то, что ударил. Сейчас все было ужаснее. Алмаз смотрел на меня, крепко сжимая в руках кисть визжащего Анзора, и планомерно ломал ему один палец за другим. Меня трясло, словно я лечу с горы кубарем вниз, передергивало от этого гадкого глухого звука ломающихся костей, но взгляд я не отводила. Словно он держал меня, словно не давал этого сделать. Нужно отдать Анзору должное, несмотря на адскую боль, он стонал, но не орал. Не принято здесь кричать среди мужчин, они ведь у нас из камня. Закричал бы, век не отмылся от позора. Так что все, что он мог себе позволить, хрипло стонать, держа здоровой рукой переломанную и смотреть волком на алмаза. Еще раз увижу возле нее, убью. Тихо, вкрадчиво и устрашающе. Так устрашающе, что я сглотнула. А потом он снова переводит взгляд на меня, а в нем такая ярость, что хочется убежать далеко-далеко. Подходит и отдирает меня от влажной земли, как щенка за шкирку. Еще раз разрешишь кому-то, кроме меня, идти рядом с тобой? Накажу, Лала. А дальше происходит что-то сумасшедшее. Он впечатывается в мои губы больно, резко, горячо. Я чувствую солоноватый вкус, и это то ли привкус моих слез, то ли кровь от болезненного захвата его зубов на моей плоти. Наши зубы ударяются друг от друга, и он нагло проталкивает свой язык в меня. Это так странно, так непривычно, так откровенно. Не знала, что так делают. Мне казалось, поцелуй — это просто прижаться губами к губам. То, что он творит, — полное сумасшествие. Отрывается, наконец, и смотрит на меня пьяными глазами. «Сегодня в 6 будешь ждать меня в пещере с ручьем, у обрыва, поняла?» — спрашивает тихо-тихо, так что слышу только я. Молча киваю, сглатывая. А потом говорит громко, обращаясь к несчастному с переломанной рукой на полу. Но глаз меня не сводит. В них такой блеск яркий, а еще триумф. Я этот взгляд потом часто у него буду видеть на ринге. И не только. «Передай всем, Анзор, что Камила моя. Я ее сватать приду, чтобы никто больше на нее не смотрел, а то зубы пересчитаю». Мы идем в школе вместе, рядом, бок о бок, я и Алмаз. И на нас смотрят все. Мои щеки горят, и я почти не вижу дороги от волнения, глаза в пол от страха, трепета и стеснения. А сердце предательски радостно готовится выпрыгнуть из груди. Потому что впервые в жизни я иду рядом с кем-то, с кем я ничего не боюсь, кроме него самого.